Глава 22. Больше я ничего не видел, но словно пробудился в другой действительности, которая мне показалась или теперь кажется более яркой, чем наша, и наделенной той тревожной отчетливостью, какая присущна лихорадочным галлюцинациям. Я сидел в лодке, и лодка эта скользила по огромному озеру. Спокойному, черному, бездонно глубокому озеру. Тишина оглушала меня и вместе с тем беспокоила. Ибо я подозревал, что в этом полумраке наше солнце там не светило, только чуть брезжило тусклое призрачное свечение тамошнего ночного солнца. Я не один, что за мною следят и наблюдают существа, которых я не вижу, но которые, несомненно, где-то притаились за пределами моего поля зрения. Чего они ждут от меня? И главное, что ждет меня в этом пустынном просторе стоящих зловещих вод? Думать не было сил, хотя сознание все же слабо теплилось, воскрешая гнетущее воспоминание из времен моего детства. Птицы, которым я выкалывал глаза, в те кровожадные годы, казалось, кружат надо мною в высоте, следя за моим плаванием. Я же машинально, как бы лишенный способности думать, греб, ведя лодку в определенном направлении. Туда, где через какие-то часы или века должно было закатиться ночное солнце. Мне чудилось, я слышу хлопанье больших крыльев, словно птицы моего детства превратились в огромных птеродактилей или гигантских нетопырей. Вверху и позади меня, то есть там, где должен был находиться восток, этого бескрайнего черного моря, я ощущал присутствие какого-то старца, который также злобно следил за моими движениями. У него был один единственный глаз во лбу, как у циклопа, а тело такое огромное, что голова почти упиралась в зенит, меж тем, как туловище смыкалось с горизонтом. Его присутствие, которое я чувствовал с нестерпимой остротой, я даже мог бы описать устрашающее выражение его лица. Мешало мне оглянуться назад, и телом и лицом я был обращен в противоположную сторону. «Надо любой ценой добраться до берега прежде захода солнца». Не то думал я, не то говорил себе. И я греб на запад, но двигался ужасно медленно, как бывает в кошмарах. Весла глубоко уходили в черную вязкую воду, и я слышал ее тяжелый плеск. При каждом ударе мои весла рассекали пелену крупных плавающих листьев и цветов, похожих на Викторию Регию, только почерневших и гниющих. Я пытался сосредоточиться на своей трудной задаче. Пытался не думать и не воображать себе тех безобразных, жутких чудовищ, которые, я был убежден, обитают в этой бездонной и смрадной пучине. Устремив взгляд на запад, или туда, где считал я, был запад, я лишь со страхом и упорством греб в том направлении, спеша доплыть раньше, чем зайдет солнце. Но плавание мое было мучительно трудным и медленным. С такой же медлительностью опускалось к западу солнце, и я, орудуя тяжелыми неповоротливыми веслами, был одержим одним страстным стремлением — доплыть раньше захода солнца. Солнце было уже у самого горизонта, когда я почувствовал, что лодка задевает дно. Я отбросил весла и кинулся на нос. Выскочив из лодки, я побрел по коленам в вязкой жиже к берегу, который различал в полутьме. Внезапно я ощутил, что стою как бы на суше, но на самом-то деле это было болото. Идти по которому было так же трудно, как плыть в лодке. Приходилось делать невероятные усилия, чтобы вытащить из стопи увязающие ноги и продвигаться. Однако, обуреваемый отчаянием, я все же двигался вперед. Хотя медленно, но неуклонно. И как прежде, меня подгоняла мысль, что я должен добраться до суши. Так теперь я твердо знал, что должен дойти до горы, которая смутно маячила вдали, опять же на западе. «Там пещера», — помнится, думал я. «Какая пещера? И почему мне надо добраться до нее?» Такие вопросы я в тот момент себе не задавал, и теперь не мог бы ответить ни на один из них. Я только знал, что мне надо дойти и непременно проникнуть в пещеру. И все время я ощущал за своей спиной присутствие неведомого великана, единственным своим оком, неустанно бдящим и пылающим ненавистью. Он словно наблюдал, и даже направлял как дорожный регулировщик мое движение к западу. Распростертые его ручищи пролегали по всему небосводу за моей спиной и словно бы упирались ладонями в северный и южный края, заполняя всю ту половину небесного купола. Я же был вынужден идти только в одном направлении – к западу. И пребывая в этом бредовом мире, считал, что мое поведение вполне логично и разумно. Главной целью было уйти от его взгляда, спрятаться в пещеру, где, как я знал, взгляд его уже будет бессилен. Так я шел долго, казалось, целый год. Небесное светило опускалось, а гора, хотя и приближалась, но расстояние до нее все еще было огромным. Последний отрезок пути я шел, борясь с усталостью, страхом и отчаянием. За спиной я чувствовал зловещую усмешку старца, а над собою тяжелый полет птеродактилей, которые, кружа, иногда даже задевали меня своими крыльями. Страшно было не только из-за скользкого, холодного их прикосновения, но также от мысли, что зубастые клювы готовы вонзиться в меня и вырвать мне глаза. Я догадывался, что они выжидают, пока я изнемогу от тщетных усилий, от бесконечной изнурительной ходьбы, чтобы, когда мне покажется, будто цель моя достигнута, вырвать мои глаза и вместе с ними бессмысленную мою надежду. Такое чувство стало овладевать мною на последнем отрезке пути. Точно все было задумано так, чтобы причинить мне как можно больше зла. Потому что, вполне здраво рассуждал я, если бы они вырвали мне глаза в самом начале, у меня не было бы никаких надежд, и я не пустился бы в этот непосильный путь через неведомые воды и смрадные болота. Так, рассуждая, я чувствовал, что лицо старца излучает свирепую радость. Я понял, что мыслю верно, и что теперь меня ждет наихудшее из всего, что я испытал в пути. Взглянуть наверх, однако, не хотелось. Да это и не нужно было. Я и так слышал, что птицы с огромными острыми клювами кружат надо мною, спускаясь все ближе к моей голове. Слышал тяжелое хлопанье крыльев по нескольку метров в размахе, то и дело ощущая беглое отвратительное касание этих крыльев на своих щеках и волосах. До пещеры, которую я уже различал, в фосфорицирующей мгле оставалось недалеко. Совсем недалеко. Тело мое было покрыто липким илом, и я уже полз на четвереньках. Руки упирались в скопища змей и с отвращением их отталкивали. Они кишмя кишели в этом бескрайнем болоте. Но теперь, когда я знал, что меня ожидает, страх мой был так велик, что и змеи были мне нипочем. В конце концов, усталость взяла верх, и я повалился. Голову я пытался держать над поверхностью болота, обращаясь лицом к пещере. А тем временем туловище погружалось в тошнотворную жижу. «Надо же как-то дышать», — подумал я. И еще подумал, но тогда они смогут добраться до моих глаз. Я думал, это словно был проклят и обречен на ужасную операцию. Словно я добровольно приношу себя в жертву ради свершения жестокого и неотвратимого ритуала. Погружаясь в мерзкую вязкую топь, чувствуя, как колотится сердце, я, глядя вперед и вверх, видел, как огромные птицы неспешно кружат над моей головой. Вдруг я заметил, что одна из них опускается впереди меня. Гигантский ее силуэт на фоне заката все приближался. Вот громко чавкнула грязь. Птица приземлилась прямо перед моим лицом. Клюв у нее был острый, как стилет, выражение отсутствующее, какое бывает у слепых, потому что глаз-то у нее не было. Я видел ее пустые глазницы. Она была похожа на древнее божество в момент перед жертвоприношением. И вдруг ее клюв вонзился в мой левый глаз, и на секунду я почувствовал упругое сопротивление глазного яблока, затем жесткое и болезненное продвижение клюва. Тем временем по щеке моей потекла какая-то жидкость. Не знаю, как получалось, что при всем этом, хотя тут не было никакой логики, голова моя оставалась в прежнем положении. Будто я хотел облегчить им гнусное их дело, вроде того, как у дантиста мы, хотя нам больно, держим раскрытым рот и не двигаем головой. И ощущая, как жидкость из глаза и кровь текут по левой щеке, я думал: «Теперь придется вытерпеть то же с правым глазом». Спокойно и как будто беззлобно вспоминаю, это меня удивило. Огромная птица завершила свое дело с левым глазом. А затем, слегка сдвинувшись, ее клюв повторил ту же операцию с правым глазом. И я снова ощутил легкое, недолгое сопротивление упругого глазного яблока. Потом жесткое, болезненное вхождение клюва. И опять по моей щеке потекли стекловидная жидкость и кровь. Они были совершенно различные. Стекловидное тело, жидкое и холодное, а кровь горячая и клейкая. Потом огромная птица взмыла вверх. За нею последовали ее товарки. Я слышал, как они взлетают позади меня и удаляются. «Самое худшее миновало», — подумал я. Теперь я ничего не видел, но, испытывая острую боль и странное отвращение к самому себе, не отказался от намерения доползти до пещеры. И пополз, хотя с трудом. Мало-помалу мои усилия были вознаграждены. Топкая грязь под моими руками и ногами постепенно исчезала. И вскоре, по какой-то особой тишине, по ощущению замкнутого пространства и безопасности, я понял, что наконец достиг заветной пещеры. И повалился наземь.